У них там в Азии-то, поди, домина был огромный, хозяйство налаженное. Или квартира? Дом. Да одно название — домишко на окраине в рабочем поселке. Эва как? Да они за него, небось, сущие гроши получили. А квартиру в Тучкове купили. Это 30 000 долларов, не меньше вышло. Что ж они, подпольные миллионеры у вас? Или тоже ты из зарплаты накопил? Ты глаза-то не отводи, сынок. Я ж предупредил, что деньги считать будем. Они вообще счет любят. Накопить-то ты столько не мог. Я вот побольше твоего оклад имею, а у меня столько денег нет. Так что придется нам исходить из того, что какие-то денежные дела у твоей подруги были или нет. Федор Иванович, но не тяните вы из меня душу, самому тошно. Так и мне, сынок, тошно. Ведь человек погиб, а разбираться придется. Павел смотрел на муху, неторопливо ползающую по кромке чашки, на дне которой уже подсохло коричневое кольцо от давно выпитого чая, и молчал. Давыдов его не торопил. А куда спешить-то? Были у Милены Погодиной какие-то левые денежки. Были. Вот из-за них ее и убили. В общем, начал Седов и снова умолк. Давыдов смотрел на него ласково и участливо, не подгонял, просто ждал. Еще до того, как я познакомился с Миленой, у нее был мужчина, но любовник, очень богатый. Подозреваю, что из криминальной среды. Она ведь приехала в Москву в 98-м, а встретились мы с ней только через 3 года. Как она жила эти 3 года, я не знаю. Вернее, знаю, но только с ее слов. И про мужика этого я знаю с ее слов. Его убили, застрелили. Не то заказ был, не то разборка. Не знаю толком ничего. «Чего ж ты не выяснил?» — удивился Давыдов. «Ты ж не мальчик с улицы, ты в органах служишь. Тебе сподручно». Мила его имени не называла, я сколько раз спрашивал, не отвечала. А мне ссориться из-за этого не хотелось. Да и потом она сказала, что убили его где-то не то на Кипре, не то в Греции. Так что выяснить ничего невозможно. Но не в этом дело. После его смерти Мила нашла в его доме тайник с деньгами и записку, адресованную ей самой. Дескать, если со мной что случится, бери эти деньги, они твои. Она и взяла. А дом? — живо заинтересовался Давыдов. А что дом? Дом не ее, оформлен на какую-то фирму. Она вещи собрала и сразу же съехала, квартиру сняла. «Сняла?» — переспросил Федор Иванович. «А чего сняла, а не купила?» «Она собиралась купить, но надо же где-то жить, пока подыщешь то, что нужно. Вот пока она ее искала, мы и познакомились». «Ну, а квартира-то квартира». Следователь демонстрировал неугасающий интерес к жилищным вопросам. «Купила она квартиру?» «Конечно. Мы в ней и живем. Жили». «Значит, у тебя собственного жилья нет, так я понимаю?» «Да почему же есть? Моя квартира однокомнатная, стоит себе». «А эта, в которой ты живешь, стало быть, у нее оформлена на Милену?» «Ну да, это ее собственность». «Ладно, понятно. А денег-то много было у этого ее любовника?» «Федор Иванович, может быть, вам трудно это понять, но мне такие расспросы не очень-то приятны», — зло проговорил Седов. «А чего ж тут неприятного-то?» На лице у следователя было написано искреннее удивление. «Но в самом деле, что неприятного может быть в том, что люди улучшают свои жилищные условия? Радоваться надо, а ему, вишь, неприятно. Эва! Мне неприятно, что женщина, которую я любил и с которой жил, решала свои проблемы на деньги бывшего любовника. Это вам понятно? Мне неприятно, что я ничем не мог ей в этом помочь. Мне неприятно, что я жил в квартире, купленной на деньги, которые он дал Милене, за то, что она с ним спала. И ремонт в этой квартире сделан на эти же деньги. И мебель вся на них куплена. И лечилась за границей Милена тоже на них. И брата своего лечила, и родителям квартиру купила. И даже мне... машину. И все на эти деньги. Я вам больше скажу. Она не только от бесплодия лечилась в Швейцарии. Она еще и зубы в Англии делала. Помните, я вам рассказывал, что ей первый муж 6 зубов выбил? «Помню, помню», — с готовностью закивал Федор Иванович. «Ну и как? Много от тех денег осталось-то? Или все порастратили?» «Не знаю». Павел устало откинулся на спинку стула. «Я не считал возможным спрашивать у Милены такие вещи. Для меня это унизительно. Неужели вы не понимаете? Она ведь даже меня лечила в Германии». «Тебя? А что у тебя за болезнь, сынок? Тяжелая?» «Да нет, позвоночник что-то. Я бы перетерпел, но Милена узнала у врачей, что если сейчас не сделать операцию, то лет через 10-15 я превращусь в инвалида. Вот и уговорила меня. А что я должен был на работе говорить? Ведь такое не скроешь. Ни операцию на позвоночнике, ни квартиру с ремонтом, ни дорогую машину. Ну и говорил, что Мила в крупной фирме большие деньги зарабатывает. Никто же проверять не станет. А на самом деле я жил на деньги ее хахаля, на деньги, которые она в постели зарабатывала, и сам себя за это презирал».